8 июня. Христос говорит: «Можете пользоваться моим именем, если побуждение достаточное». Будда говорит: «Можете пользоваться моим именем, если побуждение достаточное». И я, временно принявший дозор на башне, говорю: «Можете пользоваться именем моим, если побуждение достаточное». Урусвати верно заметила, как мировая мысль сообщает мировое решение, и построение новой страны может быть лишь в мировом понимании. Разве мы нуждаемся в красноречии? Путь прикасания духа гораздо мощнее. Когда увидишь, как одним жестом производятся крупные решения, тогда станет ясно, как ценны слова, не количеством и не внешнюю формою, но внутренней сущностью. Кузнец не должен дребезжать молотом. Учение Христа может быть записано на ладони.